Бам! Команда и я в шоке отшатнулись, когда кулаки Луффи ударили и черепа пары отскочили от перил Мэри. Луффи скрестил руки на груди и фыркнул. Они сами напросились. Он решительно кивнул. «Страж Шано», – прошептал Саундбайт, – «и не забывай об этом», – прошептал я в ответ. Через несколько минут мы уже выбирались из желудка Лабуна, подальше от его кислоты. Крокус сел к нам на корабль, чтобы показать дорогу, а мисс Свинсди и мистер Девять привязали спина к спине и прислонили к мачте Мэри. «Лабун – это островной кит», – устало объяснил Крокус, мрачно глядя на парочку потенциальных убийц. «Это самый крупный вид китов в мире, и они обитают исключительно в Вест-Блю. Эти шутники», – он вздернул подбородок и фыркнул, – «живут в соседней деревне. Они заявляют, что хотят убить Лабуна ради его мяса, потому что он один смог бы прокормить их в течение нескольких лет». Луффи бросил на Крокуса равнодушный взгляд. «Это просто глупо. Этот парень сможет прокормить их максимум 3 недели». Я бросил на Луффи встревоженный взгляд. «Твой ответ пугает меня сверх всякой меры по многим причинам. Как бы то ни было, я не собираюсь давать тебе или кому-либо еще шанс проверить это», — выплюнул Крокус. «В любом случае, почему вы так заботитесь об этом ките?» — прямо спросил Зара. Затем он начал ворчать, когда его внезапно ударили по затылку. «Ай, что я вам двоим сделал? За то, что ты осел», — прорычала Нами. «Серьезно, чувак, научись такту», — твердо покачал я головой. «Грубо», — фыркнул Саундбайт. «Тебе ли такое говорить? Забавно. Каким бы грубым ни был этот вопрос, я полагаю, что он справедлив». Крокус со вздохом опустил голову. «Я начну с самого начала. Видите ли, есть причина, по которой Лабун продолжает биться головой о Редлайн и плачет у Реверс Маунтин. Я уже некоторое время смотритель этого маяка. Однажды дружелюбная группа пиратов спустилась с Реверс Маунтин, и вслед за ними спустился маленький китенок, Лабун. Пиратская команда с китом в качестве питомца. Теперь я слышал все», — присвистнул Усоп. «Во-первых, мы лишь недавно попали на Гранд Лайн, а во-вторых», — я указал на Саундбайта, — «не нам такому удивляться». Крокус усмехнулся, разглядывая нашу улитку. «Да, пиратские команды могут повстречать самых интересных товарищей. К тому времени эти пираты уже несколько лет путешествовали вместе с Лабуном. Они собирались оставить Лабуна в Вест-Блю, потому что знали, что Гранд Лайн опасен, что Лабун не выживет. Но они не учли, что Лабун принял их в свою стаю, и поэтому последовал за ними сюда». Смотритель маяка грустно улыбнулся, вспоминая свои давние воспоминания. «Их корабль был поврежден во время переправы, как и большинство больших кораблей. Они гостили здесь в течение нескольких месяцев, пока делали ремонт, и я подружился с ними, и с Лабуном. А потом, когда они ушли, их капитан попросил меня позаботиться о Лабуне в течение нескольких лет, по крайней мере, пока они не вернутся. Они сказали, что совершат кругосветное путешествие и вернутся, поэтому мы с Лабуном договорились ждать здесь вместе». «Значит, причина, по которой он все время бьется Ред Лайн и плачет?» — медленно спросила Нами. Крокус медленно покачал головой. «Не, совсем. Видишь ли, друзья Лабуна уехали примерно 50 лет назад. Даже зная, чего ожидать, я едва смог сдержать свою дрожь. Но тем не менее, Лабун все еще думает, что его команда вернется». Мы ненадолго погрузились в неловкое молчание, пока Луффи оглядывался на коридор, по которому мы плыли, прежде чем благоговейно присвистнуть. «Знаешь, старик, здесь довольно круто. Это вы его построили?» «Дай угадаю, еще одно хобби?» — спросил Усоп невозмутимо. Крокус язвительно усмехнулся. «Хобби? Да, наверное, врачебное хобби. Может, я и не выгляжу так, но когда-то, давным-давно, я был врачом. Я даже был судовым врачом в течение нескольких лет». «Ах, были деньки. А во, вы были судовым врачом». Луффи радостно ухмыльнулся. «Круто. Эй, а как насчет того, чтобы присоединиться к моей команде и стать нашим доктором?» Мои брови взлетели вверх, когда Крокус, казалось, пережил мгновенный сердечный приступ, внезапно побледнев и напрягшись, как будто он только что увидел призрака, прежде чем быстро вернуть самообладание. Я с трудом подавил усмешку. Коллективная воля Д, без сомнения, была жива и здорова, но не было никаких сомнений в том, кто именно унаследовал волю Роджера, это точно. Тем не менее, Крокус фыркнул и пренебрежительно отвернулся. «Я, в роли врача для кучки безрассудных хлыщей вроде тебя, в моем возрасте, сама идея смехотворна». Прежде чем Луффи начал упрашивать, мы были вынуждены остановить наше движение вперед, когда подошли к большим воротам. Не теряя ни секунды, Крокус спрыгнул с корабля и начал подниматься по лестнице, которая вела к проходу вдоль коридора. А врачи, живущие внутри китов, обычное явление на Гранд Лайн? Полусерьезно спросила Нами. Ха! Крокус разразился лающим смехом. Нет, не совсем обычное, но я далеко не самое странное, что вы увидите. В любом случае, у меня не было особого выбора в перестройке. Лабун стал слишком большим, и мои процедуры перестали работать извне, так что мне пришлось импровизировать. Старик крякнул и начал крутить большое колесо. Осторожно, я открываю шлюзы. Со скрежещущим лязгом ворота распахнулись, позволив нам выйти наружу в потоке морской воды телесных жидкостей, которые я не хотел идентифицировать. Глава 6.3. Ура! Настоящее небо! Наконец-то! Воскликнул Луффи. Однако наша радость несколько поутихла из-за того, что мисс Винсди и мистер Девять застонали и зашевелились, очнувшись от Луффи снотворного. Так что же нам делать с этими клоунами? Мрачно спросил Зара. Если спросите меня, сказал Крокус, возвращаясь на борт, я выступаю за то, чтобы выбросить их за борт, связанными или нет, саркастически спросил я. О, не будь идиотом. Нами закатила глаза, развязывая путы на ногах пары. Зара, не будешь ли ты так добр? Воин быстро подчинился, схватил обоих за воротники и швырнул в море. После нескольких мгновений размахивания руками, ругани и неистовых ругательств о мести, парочка уплыла прочь и скрылась из виду. Ах, мисс Винсди, Санджи впал в очередное влюбленное безумие, когда каким-то образом выпустил клубы дыма в форме сердечек. Нет ничего более романтичного, чем женщина-загадка. Ты ведь понимаешь, что эта женщина-загадка несла в руках крупнокалиберную пушку и, скорее всего, не задумалась бы дважды, прежде чем сломать тебя, как прутик, верно? Невозмутимо сказал я. Ах, но какая это была бы смерть. Самоубийца, ровным голосом произнес Саундбайт. Не говори. Я закатил глаза. О, эй, а что это? Спросил Луффи, рассматривая очень специфический предмет, который они уронили. Хоп, я вырвал локпос из рук своего капитана. Эй, пожаловался Луффи. Он выглядит хрупким, пожал я плечами. Ты же не хочешь его сломать, правда? Луффи надулся, но, к счастью, оставил эту тему. Неужели нам стоило отпускать их? А если они снова попытаются? Тревожно спросила Нами. Крокус усмехнулся, глядя им вслед. Что бы мы ни делали, китобоев всегда будет больше. Кроме того, у меня более чем достаточно практики, а Лабун крепкий орешек. Мы будем в порядке. Когда Лабун поднялся и начал выть на Ред Лайн, мы перебрались на утесы Ред Лайна, у основания одного из маяков. Так, задумчиво произнес Луффи, расслабляясь у выступа скалы. Он 50 лет ждал свою команду и все еще думает, что они вернутся за ним. Черт, эти парни заставили его ждать так долго. Надеюсь, они скоро вернутся. Я покачал головой с цоканьем. Извини, что говорю тебе это, Кэп, но я уже десятки раз читал подобные истории. Эта история не та, что имеет счастливый конец. Определенно, согласился Санджи, затягиваясь сигаретой. Они сказали, что это займет несколько лет. Прошло уже 50 лет. Подумай сам. Он поморщился, прежде чем продолжить. Они мертвы. Он будет ждать до конца времен. Как вы можете быть такими циничными? Раздраженно спросил Усоп. Ты не можешь этого знать. Они еще могут вернуться. Это и так достаточно душераздирающая история. Конечно, их что-то задержало. Я боюсь, серьезно произнес Крокус, что правда еще более сурово, чем ваше представление, и если бы у меня был шанс, я бы воплотил ваш вариант в реальность. Но дело в том, что эти пираты бежали с Гранд Лейна. У меня есть информация из надежного источника. Они бросили бедного кита, недоверчиво спросила Нами. Но для этого им пришлось бы пройти через Калмбелт. Точно. Вот почему никто не знает их судьбы. Крокус тяжело вздохнул, выглядя еще старше своих лет. Даже в наши дни, как бы хорошо ни был изучен мир, на Гранд Лейне все еще есть тайны, которые не поддаются человеческому пониманию. Очень может быть, что они все еще живы, но даже тогда я сомневаюсь, что они смогут вернуться. В этих морях нет ничего нормального. Те, у кого слабое сердце, слишком часто уступают Гранд Лейну. Значит, те, у кого слабое сердце, больше заботятся о собственной жизни, чем об обещании, данном своему накама. Мрачно фыркнул Санджи сквозь очередное облако дыма. Значит, они бросили этого бедного кита? Резко спросил Усоп. Вовсе не обязательно. Поспешно начал я оборону. Я имею в виду, да ладно вам, Гранд Лайн известен своим сумасшествием, а в остальное время это просто смертельный капкан. Крокус, тебе эти парни показались клетвопреступниками или слабовольными людьми? Крокус коротко выдохнул. Нет, черт возьми, они были сильными, добрыми людьми, которые ни разу не переставали улыбаться и смеяться все время, пока были со мной, а когда уходили, то плакали навзрыд при мысли о том, что Лабун останется позади. Тогда их уход не мог даже близко быть добровольным. Защищался я, они могли быть в отчаянии, у них могло не быть выбора. Но, в конце концов, я беспомощно пожал плечами. Если они мертвы, давайте не будем говорить о них плохо, не зная всех фактов. Хорошо, Усоп на мгновение задумался, а потом медленно кивнул. Да, да, хорошо, с этим я могу согласиться. Но все же, Нами вопросительно посмотрел на Крокуса. Почему вы не сказали Лабуну правду? Я имею в виду, он же может понимать человеческую речь. Так что, о, я ему все рассказал. Крокус мрачно вздохнул. Но Лабун, он просто не слушает. Что вы? В тот день, когда я рассказал об этом Лабуну, он обезумел от горя. Старик с несчастным видом посмотрел на воющего кита. Он начал плакать на Реверс Маунтин и биться головой о Ред Лайн, снова и снова. В этом есть смысл. Грустно размышлял я. Он возлагает всю вину на ближайшую цель, которая у него есть, кроме вас. Он не хочет верить, что они бросили его, поэтому он объясняет это тем, что они ждут его на другой стороне горы. Обвинять гору или принять реальность. Крокус хмыкнул и кивнул в знак согласия. Я пытался объяснить ему это снова и снова, но он отказывается принять правду. Черт, этот кит просто нечто. Санджи вздохнул. Но ведь он ждет напрасно, возразила Нами, хоть и слабо. Крокус беспомощно пожал плечами. Это не имеет значения, он отказывается прислушаться к моим словам. Либо он наполовину сошел с ума от горя, либо это просто подростковый бунт. В конце концов, это действительно не имеет значения. Он слишком напуган, боится потерять причину ждать, боится потерять надежду, за которую так долго держался. Его дом находится в Вестблю, и у него нет легкого пути обратно домой. Эти пираты, они были его домом. Черт, не могу не пожалеть беднягу. Санджи задумчиво затянулся сигаретой, прежде чем взглянуть на Крокуса. Но все же, после всех этих лет, почему вы продолжаете беспокоиться о нем? Крокус некоторое время молчал, задумчиво глядя вверх. Именно в этот момент тишины я заметил, что наш капитан подозрительно исчез с камня, на котором он сидел еще секунду назад. Я слегка вздрогнул, когда догадался, что именно планирует мой босс. Молясь, чтобы я ошибся, я постучал по раковине саундбайта, чтобы привлечь его внимание, и незаметно надел наушники на уши. «Соедини меня с Луффи», – прошептал я. Саундбайт растерянно моргнул, прежде чем пожать плечами, насколько это было в его силах. Секундой позже в моих ушах раздался электронный шум, за которым быстро последовал голос Луффи. «ММММ, это отлично подойдет. Кэп, прошептал я, не могли бы вы посвятить меня в свои планы? Хм, привет, Кросс. Ничего особенного, я просто врежу мачтой Мэри в Лабуна, чтобы привлечь его внимание. Я дернулся еще сильнее, встретив испуганный взгляд саундбайта. Да, я был прав. Не думаю, что смогу сделать что-либо, чтобы отговорить тебя от этого монументально глупого поступка, не так ли? Например, предложить тебе использовать что-то еще в качестве оружия, как, например, сам маяк. Не, это не сработает. Все в порядке, Усоп сможет починить мачту. Кроме того, Мэри сильная, она это выдержит. Я едва удержался, чтобы не удариться головой о ближайший валун. Да, я должен был это предвидеть. Тогда ладно, могу я, по крайней мере, убедить тебя использовать бизань мачту вместо главной. Тот, что поменьше. Он не так велик, как главная мачта, но свою работу должен выполнить, и, что более важно, если повезет, это навредит Мэри гораздо меньше. Да, хорошая мысль, спасибо. Ну, мне пора ударить кита в голову, увидимся. Прежде чем я успел ответить, Крокус наконец нарушил молчание. Посмотрите на шрамы на лбу Лабуна. Он махнул рукой вверх, указывая на лоскуты нездорового цвета, украшавшие его тело. Не буду утомлять вас подробностями, но достаточно сказать, что раны Лабуна глубоки. Наши отношения странные, но я наблюдал за ним последние 50 лет. Я врач, а Лабун не только мой пациент, но и мой друг. Я не могу просто стоять и смотреть, как он умирает. Мы были вырваны из довольно мрачного созерцания голосом, знакомым голосом, ревущим во всю глотку. Каждый из нас моргнул в немом удивлении, когда Луффи побежал к лабуну, держа на плече очень большой и очень знакомый деревянный шест. «Что творит этот идиот?» Санджи застонал. «Стоит только отвести от него взгляд». Зараса вздохом покачал головой. «В свою защиту», — устало сказал я. «Я пытался остановить его. Все могло быть гораздо хуже. Какого черта он?» Усоп начал задыхаться, когда всмотрелся и опознал шест, который нес Луффи. «Это бизань мачта Мэри», — слабо пискнул он. «Радуйся, что мне удалось отговорить его от использования главной. Гому-гому», — взревел Луффи, добравшись до вершины лабуна и высоко подняв мачту над головой, прежде чем вонзить ее в тело кита. «Икебана, мы все в оцепенелом ужасе уставились на монументально глупый поступок, который только что совершил наш капитан. Черт побери, Луффи», — кратко резюмировала Нами. В следующее мгновение лабун замер очень, очень тихо, все его тело на мгновение задергалось, пока, наконец, «бу-у-у-у-у-у-у», взревел кит, бешено дергаясь. «Какого черта ты это сделал?» Нами, Санджи, Зара и Крокус яростно взревели. «Ты что, пытаешься потопить наш корабль?» — завопил Усоп, оседлая его, ковбой. «Иха!» — хохотал Саундбайт. «Если слетишь, сделай сальто!» — крикнул я ему. Затем поднял бровь в ответ на ядовитый взгляд моих товарищей по команде. «Что? Он мой капитан, и я стараюсь его поддержать. Разве это так уж плохо?» Прежде чем кто-либо успел ответить, рев лабуна перешел на другой уровень, когда он странно уставился на Редлайн. «Мне это не понравилось. Ребята», — пискнул я, — «не знаю, как вы, а по мне стоит». Лабун внезапно снова переместился, бросившись на нас головой вперед. «Бежать!» Я быстро развернулся и помчался как можно дальше от берега. Когда лабун приземлился, нам показалось, что землетрясение ударило по Редлайну, сбив нас с ног. Я застонал от боли, когда врезался в скалу, и в ту же секунду понял, что мне не грозит смерть от кита. Я согнулся пополам от смеха. «Эф-эф-эф-эф-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- согласился. Однако когда смех перешел в хихиканье, я обнаружил, что меня перевернули на спину. Анами схватила меня за воротник куртки и дернула лицом к себе. Безумный взгляд ее глаз был не к добру. «Что, черт возьми, ты имел в виду, когда сказал, что ты адреналиновый наркоман?» — прошипела Нами, ее голос граничил с безумием. Я нервно хихикнул и изобразил на лице дрожащую улыбку. «Ах, видишь ли, в чем дело? Дома, во Флориде. Время от времени мои друзья и родственники убеждали меня сделать что-нибудь действительно безумное. Иногда это был прыжок с высокого уступа в озеро, иногда поезда на по-дурацки диких горках и все такое прочее. Эх, как сейчас помню, супербыстрый драгстер. Ничто не заставит твое сердце биться быстрее, чем переход от полной остановки до 180 км в час всего за 4 секунды. Особенно раздраженное рычание вырвало меня из моей ностальгии. В любом случае, дело в том, что до того, как я собирался совершить эти сумасшедшие поступки, я хмыкал и трепетал от ужаса, но в ту секунду, когда я действительно делал это, я чертовски любил это и делал это снова и снова. Те смертельные переживания, которые я испытал за последние 24 часа, ужасны, да, но они дали мне такой кайф, который я никогда не представлял возможным. Так что, да, адреналиновый наркоман. Чем безумнее и опаснее ситуация, тем больше я буду смеяться от чистого возбуждения. Я неуверенно улыбнулся. Каждому свое, верно? Очевидно, Нами была не очень доволен моим ответом. По крайней мере, если судить по тому, как дернулось ее лицо, словно она была всего лишь в миллисекундах от аневризмы или нервного срыва. «Ты хочешь сказать мне?» — прошипела она голосом, который был бы вполне уместен в экзорцисте. — Что один из немногих нормальных людей в этой команде буквально пристрастился к флирту с самой смертью? Я слегка вздрогнул перед лицом гнева Нами, и, клянусь Ганди, он заслуживал того, чтобы говорить о нем с заглавной буквой, прежде чем изобразить на лице отчаянную ухмылку. Полагаю, сейчас не самое подходящее время, чтобы процитировать чеширского кота, сказавшего: «Мы все здесь сумасшедшие, верно?» Тело Нами резко дернулось, когда она замахнулась кулаком вместо ответа. Я крепко зажмурился, чтобы не вздрогнуть. «Ничья!» — и приоткрыл один глаз, после неожиданного крика Луффи. Мы переключили свое внимание на нашего капитана, который ухмылялся, как лунатик, очень ошарашенному и слегка ушибленному Лабуну. Спасен звонком гонга, тихо пробормотал я себе под нос. Удар. Мои последние мысли были о том, что мой шепот услышали, если тот факт, что Нами внезапно ударила меня кулаком в лицо, что-то значит. После этого наступила темнота. О, глава 6.4. Когда я пришел в себя, первое, что я увидел, были Нами и Крокус, склонившиеся надо мной. Нами с озабоченным выражением лица и Крокус с раздраженным. «Как ты себя чувствуешь, сопляк?» – проворчал старик. Я смутно моргнул, обдумывая это утверждение, прежде чем поморщиться, ощутив массу боли на том месте, на котором было мое лицо. «Я жив, хотя хорошо это или нет, еще предстоит выяснить». Я с любопытством взглянул на нашего навигатора. «С каких пор ты умеешь так бить кулаком?» «Никогда», – твердо заявила Нами, ее голос был полон беспокойства. «По крайней мере, не настолько хорошо, чтобы вырубить человека на 10 минут». «Что?» – завизжал я, дернувшись для принятия вертикального положения, и тут же со стоном пожалев о содеянном, схватившись за пульсирующее лицо. «Ау-ау-ау-ау, ладно, в таком случае, какого черта? Я никогда раньше не получал в лицо, определенно, но мне хотелось бы думать, что я способен пережить удар, если он исходит от кого-то твоего размера». Я бросил осторожный взгляд на Нами. «Не обижайся, без обид». Пока Крокус обдумывал свой ответ, мой собственный разум ускорился. Признаюсь, я ожидал некоторого уровня опасности из-за моего статуса межпространственного пришельца, конечно, но до такой степени, что мне угрожал удар от Нами. Я надеялась стоять рядом с Луффи, а не подбадривать его издалека. Наконец Крокус заговорил, вырывая меня из своих размышлений. «Ответь мне, сопляк, твоя рука, когда ты ее повредил?» «А?» Я в замешательство перевел взгляд на свои руки. «Твоя правая рука, только не говори мне, что я сломала тебе барабанную перепонку. Эй, это не я вырубил тебя, и я до сих пор обижаюсь на тебя. И почему меня это должно волновать?» Пока Нами мрачно ворчала и бурчала, я закатал рукав куртки, обнажив кусок сырой плоти, который довольно сильно болело. «Ах, это ожог от веревки, я получил его около часа назад, когда мы спускались в горло Лабуна. Это привлекло ко мне удивленное внимание Нами. Прошел уже час, а ты еще даже не начал исцеляться? Кросс, какого черта? Хм, я немного колебался. Я, разве это не нормально? По моему опыту, такие ожоги обычно уже начинают заживать и исчезают через несколько часов», — официально заявил Крокус. «Какова твоя оценка?» «Мм, я секунду ломал голову, прежде чем придумать оценку. Неделя, максимум. Я не студент-медик, так что...» Глаза Нами яростно дернулись. «Кросс, я повторяю, какого черта?» «Хм, мои мысли ускорились, пока я пытался придумать приемлемый ответ. К счастью, я был избавлен от необходимости выдумывать. Мне кажется, у меня есть идея». Я спрятал свое облегчение, глядя на Крокуса. Старый доктор задумчиво чесал подбородок. «Твой друг рассказал мне о твоем доме, Флориде. Это спрятанная нация, верно? Небольшое население, я полагаю, все местные, с небольшим количеством иммигрантов или вообще без них». «Мм». Я немного помедлил, прежде чем кивнуть в знак согласия. «Да, примерно так. Мы не хотим, чтобы кое-кто узнал о нас, конспирация, так что да, мало кому удается попасть туда». «Почему?» Крокус раздраженно выдохнул и закатил глаза. «Тебе что-нибудь говорит слово инбридинг?» Я сообразил, в чем дело, и тут же ухватился за предоставленную мне возможность, хлопнув себя ладонью по лицу и издав смущенный стон. «Да, я знаю, о чем ты, и думаю, что вам стоит быть осторожнее. Просто для протокола, мне все равно, девушка ты или старик, если этот разговор доберется до остальной команды, я проткну болтуну пищеварительный тракт ногой. Капиш?» Нами подняла руки в знак вежливой капитуляции, а Крокус только фыркнул. «Так или иначе, в этом все дело. Я умру обреченным, хрупким человеком из-за дефектных генов». «Не-е-е, ты будешь в порядке». Крокус отмахнулся от меня. «Учитывая, что у тебя нет никаких явных мутаций, проблема не так серьезна, как ты мог бы подумать. Нет, скорее всего, это проблема с питанием. Скудные урожаи, скот и все такое. До тех пор, пока ты продолжаешь есть свежую пищу из Блю-Марии и будешь избегать соленой говядины и галет, все должно быть в порядке». «О, слава богу!» Я со вздохом облегчения прижал руку к груди. Нами кивнула в знак согласия, прежде чем улыбнуться и помочь мне подняться на ноги. «Ну, по крайней мере, Ты встал вовремя. Санджи сказал, что скоро подаст ужин. Класс. Я нетерпеливо улыбнулся и последовал за ней. Я так голоден, что готов съесть морского короля. Моя улыбка стала еще шире, когда меня осенила идея. Или улитку. Я ждал язвительного ответа, потом потрясенно посмотрел на свое голое плечо. Куда делся саундбайт? Не паникуй, с ним все в порядке, заверила меня Нами, указывая на океан. Он захотел немного пообщаться, так сказать. И действительно, саундбайт сидел на бочке и оживленно болтал с очень знакомым китом, который теперь щеголял смутно знакомой эмблемой поверх своих шрамов. Я тяжело сглотнул, разглядывая бледную имитацию нашего флага. «Пожалуйста, скажи мне, что Луффи не завербовал кита. Я бы загарпунил его, если бы он попытался», — решительно заявил Крокус. Луффи взял на себя обещание, данное экипажем Лабуна, и нарисовал нашу метку как символ этого, — объяснила Нами. Саундбайт заговорил с ним, как только мы заверили его, что с тобой все в порядке, и когда он перестал смеяться после этого. «К слову, если у Лабуна появятся дурные привычки, я буду винить вас обоих», — прогудел Крокус. Я поспешно поднял руки. «Справедливо, справедливо. Итак, Санджи скоро придет с едой, и думаю, что Усоп скоро закончит с починкой Мэри. Что дальше?» «Хм, хороший вопрос», — размышляла Нами, вытаскивая из кармана круглый предмет и нажимая на кнопку сбоку. «Позвольте мне только». Я моргнул, когда навигатор нашей команды внезапно прервала свою речь без малейшего намека на причину. «Нами, все в по...» Я выругался в шоке, когда Нами издала душераздирающий вопль ужаса, заставив даже Лабуна поджать хвост и в ужасе скрыться под волнами. «Сумасшедшая баньши!» — взвизгнул саундбайт, но быстро успокоился, когда я вновь взвалил его на плечо. «Нами Суан, все в порядке?» — с любовью воскликнул Санджи, прыгая к нам с тарелками поверх тарелок восхитительной на вид еды, примастившейся на его конечностях. Усоп следовал за ним по пятам. «Нет, ты тупица, все не в порядке», — завопила Нами, швыряя компас на ближайший стол. «Смотри, компас сломался». И действительно, металлическая игла бешено вращалась в своем корпусе, больше похожая на пропеллер, чем на навигационный инструмент. «Вы пришли на Гранд Лайн неподготовленными», — невозмутимо произнес Крокус, кладя новые тарелки и явно удивляясь. «Ну и ну, вы хотите, чтобы вас убили? Мне казалось, я уже говорил вам, что в этих водах нет ничего постоянного. Ваш компас не сломан, сломана природа. Значит, даже проклятое магнитное поле не работает как надо», — произнес я тихо. «Весело, весело, весело». «Действительно», — торжественно кивнул Крокус. «Видите ли, каждый остров Грандлайна действительно уникален, и не только в очевидном смысле. Их минеральные составы излучают поистине уникальные магнитные поля, которые делают компасы неработоспособными. И, конечно, как и следовало ожидать, все ветры и течения обладают собственным разумом. Я уверен, что вы понимаете, насколько это смертельно опасно, мисс-навигатор». Нами тяжело сглотнула, когда холодный пот выступил у нее на лбу. «Если мы не наткнулись бы немедленно на Калмбелт, то бесцельно бродили бы, пока не обезвоживались или не умерли от голода». «Точно, отправиться неподготовленным в эти воды равносильно самоубийству. Я и понятия не имела». Наш навигатор тихонько всхлипнула, почесывая затылок. «Что же нам теперь делать?» — завопил Усоп, испуганно хватаясь за голову. «Не бойтесь, Нами Суан, вы все еще прекрасно, даже если ничего не знаете», — воскликнул с любовью Санджи. «Заткнись, этот тунец восхитителен», — пробормотал Луффи сквозь полный рот еды. «А хвост ты пробовал?» — поинтересовался я, пока жевал свою порцию. «У него текстура свинины, но на вкус он как курица. Ням-ням». Саундбайт был занят жеванием своей порции, которую я ему предложил. «Гхм», Крокус кашлянул, продолжив, как только завладел всем нашим вниманием. «Теперь, чтобы перемещаться по Грандлайну, вам понадобится устройство, известное как Локпос. Это особый вид компаса, способный запоминать магнитные поля Грандлайна». Луффи проглотил еду, которая была у него во рту, и вопросительно наклонил голову. «Значит, это странный компас?» «Да, у них бывают странные формы. Я думаю, что находил такой. Он все еще у тебя, Кросс?» «Ага», — согласился я, вытаскивая локпос из куртки и выставляя ее на всеобщее обозрение. «Хм, вам повезло», — Крокус решительно кивнул. «Вход в Гранд Лайн — это само по себе тяжелое испытание, навигация без локпаса почти невозможна, и я сказал почти, только потому, что обнаружил, что, по моему опыту, на Гранд-Лейне возможно все. Понятно, понятно, одну минутку. Нами медленно кивнула. Мне просто нужно узнать. Она вдруг резко повернулась к нам. Где вы, идиоты, его взяли? Я попытался увернуться от нее. Удар. Но опоздал. Следующее, что я помню, это как моргаю, лежа лицом вниз в своей тарелке. Как долго я был в отключке. Пробормотал я. Достаточно долго, чтобы Луффи рассказал мне, где он взял этот компас, а я объяснила ему твое состояние. Извини. Нами смущенно почесала затылок. Справедливо. Я приподнялся и начал вытирать лицо, изо всех сил стараясь не обращать внимания на хихиканье саундбайта. Продолжим. Верно, верно. Крокус, этот локпос. Она с любопытством поднесла его к глазам. Как он работает? Я не вижу никаких отметин. Ему они не нужны, объяснил хранитель. Острова Гранд-Лейна имеют свои уникальные поля. Локпос запоминает поля островов, ведущие вас от одного к другому. Локпос, это ваша единственная надежда пересечь этот океан. Начиная с этой горы, вы должны будете выбрать одно из семи магнитных полей островов. Конечная цель, однако, у них у всех одинаковая. Все маршруты, независимо от того, по какому последуете вы, в конечном счете становятся одним и ведут к одному конечному пункту назначения. Я замер, когда атмосфера резко изменилась. Это действительно внушало трепет. Осмелюсь сказать, благоговейный Рафтель, торжественно произнес Крокус. Это последний остров Гранд-Лейна. За всю историю только одна пиратская команда добралась туда и выжила, чтобы рассказать про это. Команда короля пиратов. Ты имеешь в виду, пока туда не доберемся мы, ухмыльнулся Луффи, вгрызаясь зубами в хребет слона голубоглазого. Сделав заявление, он откинулся назад и удовлетворенно вздохнул, похлопав себя по несколько раздутому животу. «Боже, это было вкусно! Ты все сожрал!» — закричал Санджи, его челюсть отвисла. Усоп взглянул на останки слона голубоглазого, прежде чем сделать впечатляющее замечание. Он даже косточки съел. «По крайней мере, я успел попробовать!» — яростно пробормотал я. Блин, он был быстр, и мне действительно понравился тот тунец, жадный обжора, всхлипнул саундбайт, черт побери, Луффи, я приготовила его для нами, я хотел, чтобы она, и тут Санджи подчеркнул свою мысль, ударив Луффи ногой в голову, пробовала все самое лучшее, я вздрогнул, когда Луффи полетел прямо и верно, пролетев прямо над рукой нами и разбив локпос, которую она прикрепила к своему запястью, и действительно, хрупкое стекло не выдержало встречи с Луффи, в мгновение ока уничтожив прибор. Какое-то мгновение Нами просто смотрела на локпос, ее лицо не изменившись, застыло в довольной улыбке. И когда Санджи обратил на нее свой влюбленный взгляд, выражение ее лица сменилось грозным. Усоп, Саундбайт и я приготовились к взрыву, который должен был произойти. Нам не пришлось долго ждать. Не потерявший голову Санджи, ни несколько ошеломленный Луффи не успели среагировать, когда Нами подошла к ним и одновременно сбросила обоих с утеса. «Идите, промочите свои головы!» — крикнула она им вслед, когда они приземлились в воду. Когда Нами протопала обратно к остальным, Усоп бросил на меня обеспокоенный взгляд. «Эй, а с Луффи все будет в порядке? Он же не может плавать!» Санджи с ним!» «Все будет в порядке!» — ответил я, пожав плечами. «Кроме того, они оба это заслужили. Не знаю, как ты, а я не хочу умереть!» Встав на пути у Нами, Усоп медленно кивнул, настороженно взглянув на Нами, очевидно удовлетворенный ответом, и вновь переключая свое внимание на нашего навигатора, которая суетилась вокруг сломанного локпоса. «Крокус, что нам делать?» — сокрушалась Нами. «Наш драгоценный локпос, вообще-то, вмешался я прежде, чем Крокус успел заговорить, вытаскивая из кармана купленный в локтауне локпос. Это была громоздкая штука, с металлической иглой, колеблющийся внутри облицованного металлом стеклянного шара, прикрепленный к кожаному наручнику, и который был намного прочнее, чем довольно тонкая сфера над другим локпосом. Нами слегка дернулась, замахнувшись на меня, прежде чем поспешно сдержаться. «Если ты уже знал», — прошипела она, — «какого черта ты нам не сказал?» Я беспомощно пожал плечами. «Я подслушал кое-что о специальных компасах еще в локтауне», поэтому взял на себя смелость купить один по дороге, рассчитывая узнать больше по ходу дела, хотя я и не рассчитывал использовать его в качестве запасного. Хм, Крокус внимательно изучил локпос, прежде чем решительно кивнуть. «Тебе повезло, парень, ты купил чертовски хорошую вещь, твердый, крепкий, он славно вам послужит. Я улыбнулся, хлопнув в ладоши с нетерпением. Ну что ж, если мы совсем закончили, бабах, мы все подпрыгнули, когда из океана под нами донесся сокрушительный взрыв. Я тут же в отчаянии опустил голову. Глупый вопрос, Саундбайт, ты не мог бы? Саундбайт пискнул на мгновение, прежде чем запищать голосом мистера 9. У нас есть просьба. О, примерно через час мы уже были в пути, отплывая от массивной Реверс Маунтин с двумя дополнительными пассажирами. Два совершенно уникальных пассажира напомнили о себе, пока я тяжело вздохнул и спокойно оглядывал корабль. В частности, я искоса наблюдал за синеволосым псевдопередовым агентом, который в данный момент стоял на носу Мэри, свирепо глядя на всех и каждого, кто совершал ошибку, приблизившись. Надо отдать должное, ангелом Виви, возможно, и была, но будь я проклят, если ее игра в стерву не была великолепна. Однако у меня не было времени думать об этом. Вместо этого я повернулся и задумчиво зашагал по палубе Мэри. Конечно, на Реверс Маунтин все прошло хорошо, но тот факт, что я забыл о Лабуне из всех персонажей, даже в разгар адреналинового кайфа, был по меньшей мере ужасающим. Мне нужно восстановить свои знания, свериться в том, что я помню, в противном случае в ближайшем будущем меня ожидает нечто большее, чем несколько неприятных потрясений. В широком масштабе, однако, я думаю, что помнил события достаточно неплохо. Виски Пик здесь, надеюсь, что они не взбаламутят воду. Литл Гарден, исследовать убийственные доисторические джунгли или не исследовать? Трудный выбор, Драм, мне действительно нужно будет принять сложное решение. С одной стороны, Нами окажется на грани смерти, и я почувствую себя подонком, с другой, Чоппер гарантированно погибнет от рук Вапола, рано или поздно, и мы все останемся без медицинской помощи неизвестно как долго, и, наконец, Алабаста, нет, нет и еще раз нет, не собираюсь начинать этот гордиев узел последствий, пока меня не припрет к стенке. Я решительно кивнул сам себе. Да, это определенно было все, ничего не упустил. Я откинул голову назад и уставился в небо с раздраженным рычанием. Так почему же у меня чувство, что я что-то упускаю? Я медленно скосил глаза, когда что-то маленькое белое слетело с неба и приземлилось мне на нос, обдав холодом. Я растерянно заморгал. Почему вдруг ни с того ни с сего пошел снег, откуда вдруг взялся этот туман, и почему он поверг меня в такой ужас, не укладывающийся в голове? Айсберги прямо по курсу. Точно, дерьмо. Глава 7.1. Глава 7. Что за чертовщина с этим океаном? Яростно закричала Нами, изо всех сил вцепившись в перила Мэри. Я заметил. Разве не потрясающе? Я хохотал, дергая за один из канатов Мэри, стараясь держать парус открытым, чтобы мы могли поймать летний штормовой ветер, который дул на нас с правого борта. В то время как мы маневрировали так, чтобы проплыть через поле айсбергов, которые надвигались на нас сквозь туман, мои воспоминания были правы насчет того, что погода на Гранд Лайн была совершенно не от мира сего, и были правы насчет того, что все начнется со снега и айсбергов, но, очевидно, ничто не могло предсказать истинных масштабов безумия, через которое нам предстояло пройти. В двух словах, это было похоже на то, что погода решила показать все, на что способна за короткий промежуток времени. Ветер поднялся до воя, туман пронесся над нами вместе с миксом метели и грозы, айсберги достаточно большие, чтобы дать Титанику ПТСР, делали все возможное, чтобы превратить нас в щепки. Или, другими словами, у Посейдона был нервный срыв, и мы попали под горячую руку его безумных припадков. Это было опасно для жизни, это сводило с ума, это было совершенно нереально. Но что хуже всего, ветер снова меняется. Я уперся ногами в палубу и изо всех сил дернул за канат Мэри, когда парус попытался выдернуть мои руки из плеч. Полубезумная улыбка плясала на моих губах. Пф-ф-ф, ха-ха-ха, это было потрясающе. Тебе не может всерьез это нравиться. Отчаянно закричала Нами, ее почти обезумевшие глаза обшаривали окружающую погоду в поисках какого-нибудь намека на то, что... черт возьми, собирается ударить нас в следующий раз. Черта с два не могу, крикнул я в ответ, перекрывая вой ветра. Это самое веселое, что у меня было за всю мою жизнь. Это круто, верно, Саундбайт? Эх, посудина сама плывет, эх, посудина сама плывет. Моя улитка торжествующе взревела, схватив меня за плечо и раскачиваясь взад и вперед в такт мелодии. Народная песня Drunken Sailor. Эр-эр-эр, боже, Зара хмыкнул, моргая и слегка потягиваясь, когда поднялся с той части стены, у которой спал. «Саундбайт, если ты собираешься петь, не мог бы ты хотя бы попытаться и не ГРК?» Зара прервали, когда перед ним внезапно появилась Нами, дергая его за воротник вниз до уровня ее глаз. «Мы здесь боремся с матерью природой за свою жизнь, а ты спишь», — ругалась она, звуча совершенно одержимой в своей ярости. «Хм», — Зара пытался придумать ответ в свете явной ярости, которую демонстрировал навигатор. Нами собиралась еще сильнее накинуться на мечника, но вместо этого резко повернула голову в сторону, уставившись на безумные воды затравленным взглядом. «Этот ветер дул с левого борта, а теперь он дует с правого, как это, о, сукин сын. Ставьте паруса, нам нужно развернуться на 180 градусов. Течение развернуло нас, когда мы не смотрели». Она оттолкнула Зара и бросилась обратно на верхнюю палубу Мэри. «За работу». Я сильно дернул за канат, который держал в руках, пытаясь немного смотать парус Мэри. «Может, мне кто-нибудь поможет? Этот ветер серьезно». Зара быстро выхватил веревку из моих рук и с легкостью поставил парус на место. Я удивленно моргнул, наблюдая за происходящим. «Мэм, спасибо. Тебе действительно нужно подкачаться». Звук удара хлыста Саундбайт засмеялся. Я слегка пожал плечами, переминаясь с ноги на ногу в попытке сохранить равновесие. «Ну, с этим не поспоришь. Не мог бы ты помочь мне с этим?» «Конечно», — проворчал Зара, управляя парусом. «Когда мы действительно выберемся отсюда, держитесь за что-нибудь». Повинуясь инстинкту, я схватился за снасти Мэри и еле успел. На краткий миг океан превратился в небо, мои ноги оторвались от палубы, и все мое существо словно поплыло. Затем, так же быстро все вернулось в норму, мы все рухнули на палубу, пытаясь осознать, что, черт возьми, только что произошло. Неужели Мэри только что сделала сальто? Слабо пробормотал Усоп. «Вообще-то, мне кажется, это была бочка», — простонал мистер Девять. «Ха-ха-ха-ха. Я наконец-то смог выплеснуть то, что только что испытал, и все это обрушилось на меня внезапно. Срань господня, это было просто чума. Что во имя Блю Марии с тобой не так?» — завизжала мисс Свинсди во всю глотку. «Мы чуть не погибли. Я знаю». Я радостно улыбнулся ей. «Это было просто офигенно». Наемница под прикрытием уставилась на меня с открытым ртом, не веря своим ушам. «Ты с ума сошел?» «Нет». Я подполз к девушке, схватил ее за плечи и уткнулся в ее ухмыляющееся лицо. «Я живу. Впервые в жизни я знаю, каково это быть по-настоящему живым. Дома я никогда не подвергался опасности, никогда не боялся за свою жизнь, никогда не ставил все на карту. Но здесь я широко раскинул руки, показывая на безумный, сошедший с ума мир вокруг нас. Это безумие, это невероятность, это уникальность. Беспрецедентно. Это просто восхитительно». Без предупреждения Мэри дернулась еще раз, сбивая меня с ног и вынуждая кувыркаться вниз головой. Приземлившись плашмя на задницу и чувствуя легкую боль, я начал хохотать, глядя в небо. «Ха-ха-ха. Мне это чертовски нравится. Это безумие, это сумасшествие, это потрясающе». Я слегка наклонил голову, чтобы улыбнуться Луффи. «И больше всего я люблю эту команду за то, что она доставила меня сюда. Спасибо тебе огромное за то, что ты позволил мне быть Мугиварой, Луффи. Я так вас всех люблю, черт возьми, ши-ши-ши». Луффи усмехнулся, балансируя на перилах Мэри. «Похоже, тебе весело, Кросс». «Ага». Я ухмыльнулся и начал подниматься обратно на ноги. «Видите ли, вам, ребята, придется долго и упорно трудиться, чтобы осуществить свои мечты, но мне...» Я взмахнул своими руками. «Это и есть моя мечта, Луффи. Вот чего я ждал всю свою жизнь. Мир, ясный и безграничный, близкий и личный. Я живу своей мечтой каждую секунду, пока мы здесь, и это великолепно». Словно в ответ, волна захлестнула палубу, окатив меня с головы до ног и затолкав в горло больше, чем просто немного морской воды. Это сбило меня с толку и заставило плеваться на мгновение, прежде чем я радостно ухмыльнулся. А еще он немного соленый. Облом. Саундбайт тяжело задрожал от смеха в своей скорлупе. «Это действительно вдохновляет, Кросс», — пропищала Нами, и голос ее звучал довольно раздраженно. «А теперь сделай мне одолжение, заткнись к чертовой матери и принимайся за работу, пока чертов водоворот по левому борту не поглотил нам всех живьем». «Есть заткнуться к черту», — закричал я, вскакивая на ноги и бросаясь на помощь Усоппу, управиться с удивительно хорошо залатанной бизань-мачтой. «Что случилось? Ты еще наслаждаешься своей мечтой. Усоп хмыкнул. «Нами не часть этой мечты, она чертова смертельная опасность», — тихо прошипел я. «Береги голову, не будь самоубийцей», — добавил саундбайт. «Я все слышала». Я бросил взгляд на свою улитку, сидящую на плече. «Теперь ты видишь преимущество контроля над своей громкой», — вскрикнул я, когда что-то просвистело прямо над моей головой. «Какого?» Я замолчал, уставившись на предмет, который был слишком близок к тому, чтобы размозжить мне голову. «Это что, градина размером с мяч для гольфа?» Усоп тяжело сглотнул и бросил нервный взгляд на грозные серые облака. «Я очень надеюсь, что все скоро успокоится, прежде чем твоя мечта убьет нас всех». Но погода не успокоилась. «О, воронка, прямо по курсу. О, нас только что подрезал айсберг. О, а-а, пришел черед летнего солнца, по-настоящему жаркого летнего солнца. А-а, слишком жаркого. Паруса горят, воды, нам нужна вода, плюх, а-а, тайфун, я не это имел в виду, черт побери, о, это только мне кажется, или все вдруг потемнело, нами, посмотри вверх, что ты, а-а, с каких это пор летающие скаты могут действительно летать, или вырастать до размеров чертовых китов, о, подожди, разве мы уже не проходили мимо этого места, нами, когда ты в последний раз проверяла логпос, а, всего 10 секунд назад, че? «Спасибо, что расширила словарный запас моей улитки, нами. Заткнись и разверни нас, бро. Ты что, издеваешься? Может перевернуть нас, хм?» Я сказала «заткнись, черт побери». О, наконец, после того, что казалось, как минимум, вечностью, море было спокойным, светило солнце, дул легкий ветерок, но все-таки стоило перепроверить. «У нас все хорошо?» – устало спросил я нами. «Насколько я могу судить?» – устало сказала она, держась за перила верхней палубы. Саундбайт, буби-бип. К сожалению, номер, по которому вы пытаетесь позвонить, отключен. Саундбайт, просыпайся. А что, прислушайся, может кто-нибудь прячется под нами? Саундбайт склонил голову на бок, на мгновение сосредоточившись, а затем решительно покачал головой. Все чисто, все в порядке. О, прекрасно, в таком случае. Нами тут же обмякла и рухнула на палубу. За ней быстро последовали остальные. «Я не чувствую своего тела», — жалобно проскулил Усоп. «Тебе повезло, я весь горю», — простонал я. «ТСЦ», — прорычал Зара, массируя свои пульсирующие конечности. «Не могу поверить, что вы разбудили меня ради этого. Неужели вы сами не могли с этим справиться?» «Нет», — яростно взревели остальные. «Саундбайт, ты ведь можешь имитировать все звуки, которые услышал, верно?» «Потребовала нами». «Ага-ага-ага». «Вот тебе прямой приказ. В следующий раз, когда услышишь, что Зара спит, а мы проходим через такой ад, разрази ему в уши рев морского короля». «Все за?» «Нет», — рявкнул Зара. Громкое «да» прозвучало ему в ответ по всему кораблю. «Да пошли вы, ребята», — прорычал мечник. «Ши-ши-ши», — хихикал Луффи с своего любимого места на Мэри, выглядя не хуже, чем обычно. «Сволочь, прости, Зара. Похоже, ты в меньшешестве. Думаю, ты хотел сказать в меньшинстве», — заметила мисс Свинзди. Именно в этот момент Зара обратил внимание на двух измученных наемников. «Теперь, когда я задумался об этом, что эти двое здесь делают, ты только сейчас нас заметил», — возмущенно завизжала парочка. «Мы плывем в их родной город», — весело объяснил Луффи. Зара моргнул, глядя на Луффи, прежде чем бросить равнодушный взгляд на остальных. «И никто из вас не пытался его остановить? Ты правда думаешь, что мы не пытались?» – бросил в ответ Санджи. «Справедливое замечание. В любом случае, Зара придавил мистера 9 и мисс Свинзди чересчур кровожадной ухмылкой. Я тут подумал, как ты сказал, вас зовут. Я мистер 9, мисс Свинзди. Да, я так и думал». Ухмылка Зара стала еще шире, заставив обоих покрыться холодным потом. «Эти ваши имена мне очень знакомы. Они застряли у меня в голове на некоторое время. Как будто я слышал их раньше. Эти двое выглядели так, словно были готовы сбежать. А может и нет», — пожал плечами Зара, и его ухмылка определенно стала злорадной. Дуэт рухнул на спину с двойным всхлипом. «Демон». Я нахально улыбнулся и похлопал Зара по плечу. «Перестань, приятель, оставь их в покое». «Спасибо». Мистер 9 и мисс Свинзди вздохнули с облегчением. «В конце концов, это жестоко и неправильно мучить таких бедных, беззащитных вредителей, как они. Прибереги их для бедных, беззащитных морских королей». «Да пошел ты, в любом случае, пошли». Повернувшись, я пошел прочь и жестом пригласил его следовать за мной. «Я почти уверен, что это безумие разбросало наши припасы по всему трюму, и мне не справиться одному. Почему бы тебе не попросить Луффи или этого дерьмо Кока сделать это? Слушай сюда, проклятые махноголовы. Санджи начал было рычать, но был остановлен нами, положивший руку ему на плечо. Не волнуйся, Санджи, я справлюсь. Наш навигатор пригвоздил Азара ледяным взглядом. Ты поможешь ему, или я в 5 раз увеличу твой долг. Для начала. Зара яростно дернулся на мгновение, прежде чем пройти мимо меня с рычанием. Вперед, сопляк, приступим к работе. Я бросил нами благодарную улыбку, прежде чем последовать за мечником в кладовую. Как я и предполагал, многочисленные ящики, бочки и мешки, в которых мы хранили продукты и припасы, были повсюду, хотя, к счастью, все они были целы. Оказавшись внутри, я закрыл дверь так быстро и спокойно, как только смог, прежде чем бросить взгляд на Зара. «Ладно, они нас больше не слышат, выкладывай». Зара уставился на меня со скучающим любопытством. «А чем, черт возьми, ты говоришь, Кросс?» Я сохранял невозмутимое выражение лица, глядя на первого помощника. «Зара, а тебе можно сказать, что ты слишком много спишь, ты сосредоточен на мечах в нездоровой степени, ты угрюмый». «Я вовсе не угрюмый», — угрюмо проворчал Зара, раздраженно скрестив руки на груди. «Только это тебя задело?» — спросил Саундбайт, скосив глаза. «Но ты не проявляешь излишний садизм», — твердо закончил я, игнорируя комментарии Саундбайта. «Если ты психологически пытал этих двоих из-за их имен, то это потому, что ты определенно что-то знаешь о них. И если ты что-то знаешь о них, то я тоже хочу это знать. Неужели?» Взгляд Зара ожесточился. «И почему же ты хочешь это знать?» «Потому что я хочу знать, имеет ли это отношение к дальнейшему благополучию нашей команды». Я широко развел руками в раздражении. «Зара, если ты знаешь что-то важное, ты должен сказать нам. Никто из нас не может позволить себе хранить информацию при себе, иначе мы рискуем подвергнуть команду опасности». «Лицемер», — пропел мне Саундбайт вполголоса. «Саунд», — начал шипеть я уголком рта, прежде чем быстро прикусить собственный язык. «Обмани меня один раз, позор маленькому говнюку. Обмани меня дважды, ну, понятно, к чему я клоню». Тем не менее, мои слова сделали свое дело. Суровое выражение лица Зара слегка дрогнуло на мгновение, прежде чем он расслабился и вздохнул. «Ладно, ладно, не надо драматизировать. Для протокола, я никому не говорил, потому что хотел разобраться с этим самостоятельно, понятно?» Я поднял руки, пожимая плечами. «Благородный порыв, Зара, но это не то, как работает команда. Мы в этом безумном путешествии вместе, к лучшему или к худшему. Один за всех», — прокричал Саундбайт. «И все за одного, да, да». Зара со смешком покачал головой, прежде чем принять смертельно серьезное выражение лица. «Ладно, я всем все объясню. Просто убедись, что прихвостней не будет в столовой во время трапезы, хорошо?» «Без проблем, босс». Я твердо отсалютовал. «А пока что, уф». Я поморщился, когда чертовски тяжелый мешок риса врезался мне в живот. «Приступай к работе», — ухмыльнулся Зара, поднимая ящик и ставя его на прежнее место, для верности привязав веревкой. «Ты сам подписал нас на эту работу, так что давай сделаем все как надо». «Есть, сэр», — недовольно проворчал я, ковыляя прочь под тяжестью мешка. «Раз-два, взяли, раз-два, взяли, раз-два, взяли. Да заткнись ты». К счастью, примерно через час нам с Зара удалось завершить нашу задачу, как раз вовремя для долгожданного звонка. «Нами, Суан, пора ужинать. Эй, идиоты, тащите свои задницы». Как только мы его услышали, мы помчались на верхнюю палубу так быстро, как только могли, чтобы опередить Луффи в столовой, прежде чем он успеет запихнуть здоровенную порцию наших запасов еды себе в глотку. К счастью, поскольку они еще не привыкли к нашему кораблю, мисс Свинсди и мистер Девять отстали, дав мне достаточно времени, чтобы схватить 2 тарелки, приготовленные Санджи, и сунуть их им в руки, прежде чем они вошли в столовую. «Простите», — я по-волчьи ухмыльнулся. «Эта столовая предназначена только для членов экипажа и платных клиентов. Бесплатные зайцы едят в трюме, без исключений. Наслаждайтесь». И после этих слов я быстро захлопнул дверь перед их носами, посмеиваясь над сдвоенными криками. «Эй!» — кричали они в знак протеста. Глава 7.2. «Кросс!» — прорычал Санджи, яростно шагая ко мне. «Я могу понять, почему дурачка с короной, но как ты посмел запирать дверь перед такой бедной леди, как ТСС?» — прошипел я, прижимая палец к губам. Коб застыл в смертельном шоке. «Ты только что цыкнул на меня, да, и я сделаю это снова. Соблюдай тишину». Прежде чем Санджи успел ответить, я взглянул на Саундбайта. «Создай нам немного белого шума, хорошо, никаких шансов». Саундбайт твердо кивнул и на мгновение сосредоточился, прежде чем сделать скрежещущее движение зубами. В результате я услышал слабое сочетание жужжания и бульканья, доносящиеся из-за двери комнаты. Нами в замешательстве уставились на меня. «Кросс, что ты делаешь?» «Никаких шансов на что?» «Полагаю, он имеет в виду, что у этих двоих не было шансов подслушать, как я рассказываю вам о том, насколько они опасны на самом деле, верно, Кросс?» Прямо спросил Зара. Я кивнул и, щелкнув пальцами, указал на него. «В точку. Теперь настала очередь Усоппа растерянно моргать. Погоди, Зара, ты действительно что-то о них знаешь? И опасны, ты уверен?» «Я имею в виду, конечно, у них раньше были те пушки, но мы оставили их с Крокусом. Насколько опасными они могут быть на самом деле?» «Да, Зара», — пробормотал Луффи, не отрываясь от полной миски еды, которую он запихивал себе в рот. «Они смешные, они страшные, сами по себе», — Зара указал подбородком на дверь. «Да, они не представляют большой угрозы. Меня беспокоит то, к чему они принадлежат. Скажите мне», — он медленно обвел взглядом команду, — «кто-нибудь из вас когда-нибудь слышал название Барак Воркс?» Все, включая меня, моргнули в замешательстве, на мгновение задумались, прежде чем покачать головами. Зара фыркнул и пожал плечами, начав почесывать затылок. «Я был бы удивлен, если бы смогли. Несколько лет назад, когда я еще был охотником за головами, ко мне подкатил мужчина, не в этом смысле, черт возьми». Он яростно зарычал, увидев, что Санджи злорадно ухмыляется. «Человек хотел завербовать меня в организацию, частью которой был сам, из-за моих навыков. Когда я отказался, он не очень хорошо это воспринял. Он попытался убить меня, и все потому, что я узнал о существовании его организации. Этой организацией была Барак Воркс, догадалась нами. И того человека звали Мистер Семь», — закончил Зара. Это заставило остальных членов команды нервно напрячься. «После этого случая», — со вздохом продолжил Зара, «я решил провести небольшое расследование, чтобы выяснить, кем были эти люди из Барак Воркс, на случай, если они снова придут за мной. Не слишком тщательное, я не хотел привлекать внимание, но достаточное, чтобы дать мне общее понимание. Проще говоря, Барак Воркс – это преступный синдикат, который гордится своей секретностью. Все их агенты имеют кодовые имена, мужчины с номерами и женщины с днями, а личности местонахождения их босса совершенно неизвестны. У них есть огромное количество оперативников, которые работают в Исты Саутблю и Гранд Лайн, и они обладают неисчислимыми ресурсами для работы». Зара посмотрел в глаза каждому из нас, одного за другим. «Не заблуждайтесь. Барак Воркс – опасная организация, с которой не стоит связываться. Мы все погрузились в молчание, впитывая информацию и обдумывая ее последствия. Ну, я сказал все, но на самом деле Луффи просто продолжал есть, не обращая внимания на серьезность ситуации». Наконец Санджи сглотнул и изобразил на лице нервную улыбку. «Да ладно, не может же быть все так плохо, да». Усопп неистово закивал, отчаянно пытаясь найти в ситуации хоть какую-то светлую сторону. «В конце концов, тебе удалось победить этого Семьго парня, верно, не так ли?» Зара слегка поморщился, потирая затылок. «Да, тот парень был настоящим актером. Он перешел от дружелюбности к попытке отрубить мне голову меньше, чем за секунду. Если бы поблизости не было бутылки, и я на секунду замешкался, то...» Он провел пальцем по шее. Мы вновь погрузились в молчание, обдумывая опасные факты. Наконец Санджи зашипел, глубоко затянувшись сигаретой. «Ты думаешь, это ловушка?» «Да, обычно, преступникам наплевать на благополучие и голод других людей. Если только они не свои, верно, верно». Нами застонала, раздраженно разминая виски. «Идеально, просто отлично». Она бросила свирепый взгляд на нашего капитана. «Большое спасибо, Луффи». «Ни за что». Луффи на мгновение оживился, а потом в замешательстве склонил голову на бок. «Но, что я сделал? Из-за тебя и твоей прихоти мы вляпались в засаду, устроенную многонациональной преступной организацией», безапелляционно резюмировал я, «прежде чем нами могла взорваться и попытаться задушить бедного мерзавца». «О, тогда да, пожалуйста. Мы не благодарили тебя, проклятый ублюдок», — взревели нами, Усоп и Санджи. Зара поморщился и ткнул себя мизинцем в ухо. «Ша-ша, ребята, громко, не правда ли?» Я скривился, похлопав ладонью по уху. «Нам нужен врач на этом корабле, мне нужно провериться из-за шума в ушах». И музыкант быстро подал голос Луффи. «Мне ни к чему музыка, если я не смогу ее услышать, капитан». Кроме того, Нами ткнула большим пальцем в безмолвную улитку на моем плече. «Разве он не может заменить музыканта?» Я приподнял бровь в ответ. «Ты считаешь, что звуки, которые он издает, можно считать муз? Так как же звучит лиса? Ва-па-па-па-па-па-у, ва-па-па-па-па-па-у, эк». Я подскочил, когда голос саундбайта проревел в моих ушах. «В этом вопросе я согласен с коммунистом», — мрачно проворчал Усоп, глядя на мое плечо. «В любом случае», — вмешался Зара, — «дело в том, что когда мы доберемся до этого виски-пика, нам всем нужно быть настороже. Никому не доверяйте, и ни слова об этом тем двоим снаружи». «Понятно?» Мы все кивнули и издали слова согласия. «Отлично!» Я решительно хлопнул в ладоши. «А теперь, может, стоит распределить между собой то, что осталось от нашей еды, прежде чем Луффи закончит чистить наши тарелки?» «А, ага, погоди, что, Луффи?» Чпок, крак, бам, ай. Я усмехнулся, когда Луффи и Санджи ввязались в импровизированную драку, прежде чем почувствовал прикосновение к своему плечу. «Чите, ах, да, конечно, ты можешь перестать, саундбайт». Улитка тяжело вздохнула, когда прекратила свои манипуляции, после чего бросила на меня взгляд. «Мы по уши в дерьме, да?» Я пожал плечами в ответ. «Это Гранд Лайн, мой друг. За редким исключением, все в нем пытается убить тебя. О, ура, ура, добро пожаловать». Мой глаз сильно дернулся, когда я увидел огромную толпу людей перед собой, ревущих и кричащих во всю глотку. Стоит отдать им должное, несмотря на знание о том, что почти все эти люди были хладнокровными убийцами, которые перережут нам глотки не задумываясь, их приветствия все же звучали почти искренне для моих ушей, хотя для остальной команды они определенно звучали искренне. «Шишиши, а вы, ребята, волновались?» Луффи захихикал и радостно замахал рукой. «Вы, придурки, зря нас пугали!» — воскликнул Усоп, посылая воздушные поцелуи толпе. «Пираты для этих людей герои, герои, в уху! Привет, мои милые!» Санджи впал во влюбленное состояние, полностью и беспредельно захваченный своим ураганом любви. Я тупо уставился на эту троицу, горцующих на нижней палубе, прежде чем изобразить на лице улыбку и переключить внимание на двух других членов команды, которые были со мной на верхней палубе. «Приманка, приманка», — хором ответили за Рейнами. «Ой, вей». Я со вздохом покачал головой. «Я ускользну и попрошу саундбайта прислушаться ко всем, кто планирует что-то за кулисами, когда появится возможность. Надеюсь, команда окажется в состоянии не выдать себя, когда я начну вещать в их уши. Но пока что...» Я выпрямился и поднял руку в воздух. «Улыбаемся и машем, ребята», — объявил саундбайт сквозь ухмылку. «Улыбаемся и машем. О, значит, дальше по коридору и третья дверь направо», — ответил я через плечо, выходя из комнаты, где шумела вечеринка. «Да, мимо не пройдешь», — подтвердил один из веселящихся охотников за головами. «Отлично, спасибо». Я показался ему большой палец вверх и ушел, целеустремленно шатаясь и натыкаясь на стены. Слава богу, что эти парни явно переигрывали. Благодаря суматохе, никто из них не заметил, что большая часть, если не все, выпитые мной напитки выплескивалась из моего рта на пол, а не выпивались. Добравшись до уборной, я заставил себя войти, запер за собой двери и с облегчением рухнул на сиденье. Я не хотел оставаться там дольше, чем это было необходимо. Вечеринки были не совсем в моем стиле. Во всяком случае, не такие сумасшедшие, как это. Пока еще, я решительно покачал головой. Сейчас не время чувствовать себя неловко, пора приниматься за работу.